Центральная торговля долго потом не сможет опомниться. Он наклонил голову и потер ноющую шею. Потом сказал Гидеону и Эбенезеру: «Теперь можете его отпустить». Те поднялись, широко улыбаясь, с распростертой фигуры Тобиаса. Тобиас встал, он был взбешен. «Разговор об этом еще будет», — пообещал он Шеридану. «Да, я знаю», — сказал Шеридан. «Ты бы съел меня с потрохами». Эйбрахам шагнул вперед. «Что теперь?» «Теперь», — сказал Шеридан, — «я думаю, нам всем придется собирать клубни». «Клубни?» «Наверняка остались лодеры, которые гарсониане, когда их собирали, не заметили. Все, какие мы только найдем, нам понадобятся на семена. Но ведь все мы тут физики, инженеры-механики, химики и тому подобное. Ты, конечно, не ждешь, чтобы специалисты такой высокой квалификации...» «Это поправимо», — сказал Шеридан. «Я думаю, мы сумеем разыскать трансмоги космических рабочих. Они сойдут пока... Центральная не пришлет сельскохозяйственных рабочих». Тобиас шагнул вперед и стал рядом с Эйбрахамом. «Требую, чтобы, пока мне приходится здесь быть, для меня нашли занятие. Болтаться без дела не в натуре робота». Шеридан хлопнул по карману куртки и ощутил выпуклость трансмога, который он вынул из Езекии. «Кажется, у меня есть как раз то, что тебе нужно», — сказал он Тобиасу. Эйла Пеннанен. Последний ребенок мужского пола. Мир обретела ошеломляющая весть. В самом сердце тропических лесов Заира обнаружен мальчик, возраст 12 лет, никаких физических изъянов, психика нормальная. Для изучения последнего молодого представителя мужской половины человечества созывается совет «Старец планеты». Всемирное агентство новостей послало на слушание своего секретаря миссис Полли. Ее машина села прямо перед дворцом Всемирного совета на одной из лондонских улиц одновременно с другой машиной гораздо больших размеров. Секретарь агентства новостей тут же сообщила в микрофон своего портативного радиопередатчика, что прибыла председательница Всемирного совета Старец, представительница Северной Америки миссис Хип. А Старица, уже направляясь к лифту, не только помахала миссис Полли рукой, но и спросила ее громким и каким-то неестественным голосом: «Что нового?» «Здравствуйте, Старица», — почтительно приветствовала ее секретарь агентства новостей. «Пойдемте со мной, барышня. Никто, как вы, не сумеет рассказать всю правду об этом событии». И, ухватив секретаря за рукав, миссис Хип потянула ее за собой. Секретарь, услышав «барышня», прикусила губу. Председательница Всемирного совета явно решила напомнить, что ей, миссис Полли, чтобы получить почетное звание старицы, надо прожить еще 60 лет. Самой же миссис Хип уже почти 180, и она почетный член Всемирного союза столетних и председательница контрольной комиссии при Институте долголетия, то есть одна из самых знаменитых женщин мира. Одна из первых, кто уже давным-давно добровольно предложили испытывать на них таинственный луч долголетия. «Даже поверить трудно», — заговорила в лифте секретарь агентства новостей. Старица загадочно улыбнулась. Только когда они вышли из лифта на третьем этаже и стали на движущуюся дорожку, она ответила: «Да, нам придется подумать, как поступить с этим созданием». «Как поступить? Что вы имеете в виду?» Секретарь агентства новостей уже размышляла, в какой части мира будет расти и воспитываться мальчик, и кто будет ответственен за его здоровье и развитие. То, что миссис Полли о чем-то задумалась, не ускользнуло от внимания старицы. Секретарь уже открыла рот, чтобы сказать что-то в микрофон, но не успела. Старица, протянув мертвенно-бледную руку, его выключила. «Потом, барышня, я обязательно дам вам интервью, но когда уже будет принято решение?» «Хочу только напомнить вам, что представлял собой мир до того, как изобрели луч долголетия. Бесконечные войны, разграбление природных ресурсов, преследование расовых меньшинств, поведение, типичное для мужского пола и для молодежи вообще. Теперь все иначе. Давайте поэтому будем осторожны». «Вы абсолютно правы», — поспешила согласиться миссис Полли. «Ведь вы имеете в виду то событие, явившееся результатом ошибки». «Все случилось по воле провидения, барышня, исключительно по воле провидения. Да, то обстоятельство, что, хотя на женщин луч долголетия подействовал, как предвидели, на мужчин он повлиял совершенно неожиданным образом. Они утратили способность продолжать род. Такая была странная биологическая реакция. Из-за этого все стало по-другому, гораздо лучше. Возрастной состав человечества резко изменился, а когда власть перешла в руки женщин, на планете наступил мир. Конечно, все изменилось к лучшему. Даже сравнить невозможно, что численность человечества уменьшилась в 10 раз, явление временное. Спокойствие, которое сейчас царит на Земле, это отнюдь не спокойствие смерти, о котором твердят враги, а периодически наступающее идеальное состояние. Вот почему ребенок мужского пола должен быть тщательно изучен. Вы хотите сказать, что он мог бы каким-то образом поставить под угрозу нынешнее идеальное состояние? Спросила секретарь. «Ну, этому мальчику пока еще только 12 лет, и ведь среди нас живет также и много мужчин, и все они хорошие граждане, спокойные, уравновешенные, но любому из них уже не меньше 100 лет. Что же касается нашего опыта общения с мужчинами, не достигшими зрелости, то он совсем невелик. Поэтому осторожность прежде всего». Не исключено, что внезапным появлением мальчика мы обязаны врагам. Насколько мне известно, за последние 50 лет не родилось вообще ни одного мальчика и ни одного жизнеспособного за последние 100 лет. Положение с девочками много лучше. «Значит, она об этом знает», — подумала миссис Полли. Миссис Хип была секретарем по организационным вопросам все более активизирующегося Всемирного объединения добровольцев и влиятельным членом комиссии по продолжению рода человеческого. Говорили, что раз в неделю она обязательно посещает строго засекреченные лаборатории в пустынях Тибета, работающие над проблемой продолжения рода, а в остальное время, не жалея сил, призывает человечество делать все, чтобы продолжить свой род. Ходили слухи, что у женщин старше 150 лет начинается психическая деградация, появляется подозрительность, недоброжелательность, болезненные фантазии, упрямство и общее ослабление умственных способностей. Разговоры такого рода считались изменническими, старицы утверждали, что источник их, где-то скрывающиеся от правосудия мужчины-бунтовщики, так называемые враги. Тех, кто распространял слухи, допрашивали сами старицы, и не было никого, кто, пройдя через эти допросы, не потерял бы рассудок. Поэтому и секретарь агентства новостей не показывала миссис Хип, что сомневается, и молча с почтительным видом ее слушала. Другой лифт с прозрачными стенками доставил их в огромный зал собраний, имевший форму амфитеатра. На возвышении посреди зала уже сидели члены Всемирного совета Старец, мадам Дюба, представительница континентальной Европы, фру Атоменьельм, представительница Скандинавии, товарищ Мышкина, представительница Древнего Советского Союза, представительница Азии миссис Махал, представительница Африки миссис Куду и другие. Лица у всех у них были гладкие, хорошо ухоженные, только по рукам, худым и бледным, было видно, что обладательницы их принадлежали к элите мира, старицам. Возвышение окружали представители средств информации со своей внушительных размеров аппаратурой. В телевизионных объективах отражались сосредоточенные лица операторов, почти исключительно женщин. Немногочисленные мужчины, тоже преклонных лет, старались не бросаться в глаза, держались в стороне. Присутствующие переговаривались только шепотом. Посередине возвышения было еще одно небольшое, и на нем сейчас появился исследуемый объект. Секретаря агентства новостей охватило волнение. Да, именно такими были в старинных фильмах мальчики, жившие до 2000 года. Худой, темноволосый озорник, загорелый, с гордой осанкой и, похоже, рассерженный. Старицы следили за каждым его движением. «А он красивый», — вполголоса сказала мадам Дюба. Миссис Хип, прикрыв рукой рот, зевнула. «Почему до сих пор не направили его мать на психиатрическую экспертизу?» — возмущенно сказала миссис Куду. «Ведь она, подумать только, 12 лет скрывала, что у нее мальчик». «Вина отца в этом случае тоже, несомненно», — заметила миссис Хип. «Они жили в брачном союзе, как люди жили в древние времена. Мужчина прямо говорит, что бежал в леса Заира от власти женщин и прятал там сына из жалости к нему». «Это не имеет сейчас значения», — с некоторым раздражением сказала фру Атоменьельм. «Оставим это. Проверим лучше, способен ли мальчик продолжать род». «В таком возрасте?» — негромко усомнилась миссис Махал. «А что здесь особенного?» — ответила ей фру Атоменьельм. «У нас в Швеции, например, в 20 веке это происходило постоянно. Хотелось бы узнать, не может ли комиссия по продолжению рода использовать мальчика в масштабах всего мира?» «Вот так прямо сейчас и начать?» — иронически спросила миссис Хип. «А с результатами первых наблюдений вы знакомились? Из них яствует, что мальчик этот агрессивное, дерзкое, опасное существо. Только после тщательной проверки нам удастся принять обоснованное решение. А может быть, чтобы мальчиков и вправду изготовляли враги?» — спросила представительница Южной Америки миссис Инка. «Может!» — почти выкрикнула миссис Хип. Наступило молчание. Мальчик почесался о барьер на возвышении, где стоял. «Насколько я понимаю, — заговорила товарищ Мышкина, — это так называемая семья, отец-мать, этот мальчик и три дочери, жила в отдалении от других людей в самых первобытных условиях. Можно ли представить себе, чтобы враги так действовали?» Миссис Хип подумала, что товарищ Мышкина обладает некоторыми опасными качествами, по преимуществу свойственными мужчинам, однако ответить ей она все равно не сочла нужным. «Ближе к делу», — сказала миссис Инка. «Давайте поговорим с ним, сестры-старицы. Спросите, уважает ли он женщину?» Мирового языка мальчик не знал, но для миссис Хип оказалось возможным объясниться с ним на языке седой старины, английском. Передатчик трехмерного телевидения перенес изображение миссис Хип к мальчику, и изображение это, обнажив зубы в ослепительной улыбке, спросило: «Ну, малыш, скажи, ты уважаешь женщину?» «Что?» — спросил мальчик. «Уважаешь ты свою мать?» Что? Любишь ты свою мать? Нет, раздраженно ответил мальчик. Изображение заколыхалось и придвинулось к мальчику почти вплотную. Мальчик задрожал, но, показывая, что не боится, плюнул в изображение старицы. Послышались выражающие ужас восклицания женщин, однако престарелые мужчины тихонько захихикали себе в бороды. Миссис Хип осталась невозмутимой. «Не плюйся, мальчик», — продолжала она. «Ответь мне, ты уважаешь седину?» «Кого?» — спросил мальчик. «Возраст ты уважаешь?» — рассерженно выкрикнула миссис Инка. «Нет». «Только невоспитанные дети», — отвечает односложно, когда к ним обращаются женщины, — спокойно сказала, окидывая взглядом зал, миссис Хип. Мальчик стоял в углу огороженного барьером места. Сейчас он переводил взгляд с одной старицы на другую и тяжело дышал.